А через несколько секунд со стороны ледяного хаоса прилетел ответ. Какофония шипения и завываний. Вайлин слышал такие звуки в своей жизни лишь от одного существа, а во льду их было много. Вайлин вынул лук. Кираль поспешно подошла к мудрому медведю. Вайлин сбросил тяжелые шкуры и встал с другой стороны от шамана, положил стрелу на тетиву, впился взглядом в лед. «Вон!» — закричала Кираль и подняла лук, но Вайлин оказался быстрее. Его стрела уже вылетела, ударила в серебристо-серую тварь, выпрыгнувшую из-за ледяной колонны. Тварь сделала несколько шагов, упала в снег, покатилась, затихла. Мудрый медведь сурово буркнул и пошел вперед, железный коготь заковылял следом. «Нужно подождать, там еще!» — воскликнул Вайлин. Но шаман не обратил внимания и не остановился. Из-за колонн выскочили с дюжину боевых котов и понеслись к нему. Они были размером со снежинку, но истощенные, слезущие клоками нечистой шерстью, а их глаза, хотя взгляд снежинки бывал крайне свирепым, он никогда не светился настолько лютой злобой. Вайлин всадил стрелу в кота прямо перед собой. Кираль подбила еще двоих. Зазвенели тетивы синтарских луков. Коты падали под ливнем стрел, но шесть оставшихся невредимыми мчались прямо на шамана, и стрелять в них было уже поздно. Первый кот, самый большой и тощий, оскалил клыки и прыгнул на железного когтя. Глаза кота пылали не звериной, а людской ненавистью, застарелой и безумной. Но медведь поймал его на лету, не дал укусить, отшиб назад. Тварь забарахталась на льду, сжалась и снова прыгнула. От ее жалобного вопля заболело в ушах. На этот раз железный коготь решил наверняка убить, схватил лапами кота, норовившего вцепиться в глотку, и хряснул об лед. Затрещали ребра. Затем медведь наступил на тело и бил лапами, пока труп не превратился в кровавое месиво. Вайлин положил третью стрелу на тетиву и обнаружил, к своему ужасу, что мудрый медведь развел руки и стоит, беззащитный, перед набегающими котами. Вайлин прицелился в бок ближайшего кота, но ладонь Кираль легла на предплечье. «Не надо! Подожди!» Альтург гаркнул команду, синтары опустили луки и только смотрели с ужасом и суеверным почтением, как шаман протянул руку к зверю, и тот отпрянул, перестал рычать, из глаз ушла ненависть. Шаман обвел взглядом остальных котов, и с ними произошло то же самое, каждый оробел, попятился, прижался ко льду. Некоторые даже задрожали. Шаман сурово посмотрел на Вайлина. «Ты идешь, остальные ждут здесь». Они пошли вдвоем сквозь лабиринт ледяных колонн. Железный коготь поковылял за ними, но не смог протиснуться и был вынужден лезть поверху. «Как тебе удалось?» — спросил Вайлин, хотя не был уверен, что хочет услышать ответ. А уж понять, наверное, и вовсе нет никакой надежды. Чем больше Вайлин узнавал шамана, тем больше удивлялся его странной и пугающей силе. «Безглазый слабеет», — с удовлетворением отметил шаман. «Узы тоньше. Теперь коты мои. Значит, не было нужды убивать остальных, нет мяса на всех», — сухо ответил шаман, свирепо посмотрел на спутника и приказал. «Молчи, ничего не делай, слушай». Они подошли к пролому в ледяной стене на месте выпавшей колонны. За ним виднелся уходящий в небо гранитный шпиль. Там, где к его бокам лепился лед, шпиль отсвечивал, будто металлический. За проломом простиралась полоса гладкого льда, словно огромный замерзший ров перед замком. В ноздри ударила тошнотворная гнилая вонь. Под восточным краем скалы расползалось черно-бурое пятно. Вблизи Вайлин рассмотрел скопище костей, большей частью тюленьи хребты и ребра, но там и тут виднелись обглоданные человеческие черепа. Сильнее всего воняла разодранная туша пони, валяющаяся перед неглубоким гротом в скале. Судя по грубой, но почти правильной форме, грот вытесали людские руки, чтобы создать хоть какое укрытие от здешней лютой погоды. У входа в грот на креслице из связанных ремнями костей сидел мужчина в заплесневелых шкурах. Он был стар, хотя и помоложе мудрого медведя, дряблую белесую кожу избороздили морщины, на лысой голове и впалых щеках виднелись язвы, а вместо глаз темнели застарелые шрамы. Мужчина сидел так тихо, что Вайлин сперва принял его за труп, но заметил шевеление ноздрей, а потом тонкие губы растянулись в улыбке. «Старый приятель, мы поговорим на языке моего брата», — сказал безглазый шаману медвежьего народа. «Как думаешь, это справедливо?» До боли знакомые голосы и насмешливая улыбка. Мудрый медведь предостерегающе поднял руку, и Вайлин понял, что помимо воли схватился за меч и шагнул вперед, желая немедленно прикончить тварь. Ведьмин ублюдок. Сколько же он ждал здесь? Вайлин выпустил рукоять, отступил. Шаман хранил молчание. Нечего сказать, сделанным удивлением осведомилась тварь. Никаких финальных проклятий, заранее приготовленных речей, я столько их слышал за долгие годы. К сожалению, они быстро забываются. По-прежнему молча шаман медвежьего народа рассматривал рассыпанные кости, потрогал посохом череп, лежащий между обломанными ребрами. Маленький череп, чуть больше яблока, но, очевидно, человеческий. Последний из кошачьего народа, услышав стук кости о кость, сообщила тварь. Знаешь, они умирали счастливыми. Они молились мне и почитали за благо отдать свою плоть для поддержки моего божественного света. Губы растянулись шире, открылись черные полусгнившие зубы, безглазое лицо повернулось к Вайлину. Они были замечательным народом, брат. Они многие века жили вдали от того, что мы называем цивилизацией, но имели законы, искусство и достаточно мудрости, чтобы выжить в самом суровом месте этого мира. Но у них не было понятия о Боге, пока я не дал им его. О, как быстро они подпали под власть идей. Кем, как не Богом, называть человека, вернувшегося к жизни после того, как копистрип вырвал ему глаза. Растрескавшиеся губы снова сошлись. Слепец обратился к мудрому медведю. Старый приятель, всего этого можно было избежать, если бы ты открыл сердце моей вести, предназначенной для всех людей льда. Перед нами пали бы южные земли и великий лес за ними. Теперь твоих людей лишь жалкая горсть, а от моих остались только кости. Послышался хруст льда, железный коготь перебрался через последнюю стену. Медведь приковылял к шаману, встал рядом, поморщился от запаха близкой освежеванной плоти. Почуяв медведя, слепец напрягся, но голос его остался спокойным, свободным от страха. «Бедный человечек, тебе не запугать меня, твоя тварь меня не страшит. Спроси у моего брата, он уже убивал меня, но я здесь, я повсюду. Я долгие годы ждал тебя среди льдов. Жаль, что мои коты не справились, но я терпелив, а у тебя впереди еще долгая дорога». Мудрый медведь вдруг кинулся, прижал ладонь к лысому черепу Безглазого. «А, так ты ждал, ну подожди еще». Безглазый широко раскрыл рот, выдохнул смрадный воздух в беззвучном крике, задергался на костяном кресле, попытался вцепиться в руку шамана, но в пальцах не осталось силы, они трепетали, скребли рукав. Наконец шаман убрал руку и отошел. Безглазый обмяк, его лицо скривилось от боли, он заскреб ногтями по груди и лицу, оставляя борозды на грязной коже. «Что ты сделал?» — чуть слышно прохрипел он. «Ты подождешь, а потом умрешь. Навсегда», — проговорил мудрый медведь и отвернулся. «Но это же невозможно», — выдохнула тварь, попыталась встать, потянулась к шаману. Тот, не оборачиваясь, пошел прочь, к пролому в ледяной стене. Медведь поковылял за ним. Тварь соскользнула с кресла, поползла к Вайлину, протянула к нему руки, завыла. «Брат, заставь его освободить меня». Тварь ползла с трудом. В изможденных руках и ногах почти не осталось сил. Вайлин подумал, что эта вязанка обтянутых кожей костей не переживет ночного холода. Вайлин не ответил, но повернулся, чтобы идти за шаманом. «Ты же любил Баркуса!» — хрипло крикнула тварь. «Я Баркус, я твой брат!» Вайлин шел. «Я знаю, что замышляет союзник, я знаю его планы!» Вайлин остановился. Тварь набрала в прогнившие легкие воздуха и захрипела. «Я знаю, чего он хочет!» «Я тоже!» — сказал Вайлин, оглянулся и увидел, как тварь барахтается среди костей. «Он хочет все закончить!» «Мы тоже!» На ночь отряд встал среди ледяных колонн в тени огромной скалы. Лонаки разбили свои палатки в большем отдалении, чем обычно. Синтаров раздражали 5 огромных боевых котов, сидевших будто истуканы вокруг шамана. Кара осторожно протянула коту кусок тюленьего мяса, но зверь не реагировал, пока шаман не посмотрел в его сторону. Тогда кот молниеносным движением выхватил мясо и проглотил. «Мы прикончили его всего?» — спросил Вайлин. Мудрый медведь смущенно улыбнулся и покачал головой. «Только часть», — сказал он. Шаман растопырил толстые пальцы, показал, будто отрезает большой палец, и сжал кулак. «Забираем один, другие остаются, но вместе уже слабее. А если найдем другие части, ты сможешь то же самое? Если найдем, то да». Вайлин посмотрел на скалу. «А если ведьмин ублюдок еще цепляется за жизнь?» Он сказал, что терпелив, а у Вайлина впереди долгая дорога. Хаем, ублюдок, знал, что Вайлин придет, но не знал зачем. «Могу поспорить, они сами отыщут нас», — сказал Вайлин. Глава 9. Лирна. Самочувствие лорда Альберы, владыки башни, намного улучшилось после освобождения Варинсхолда. Исчезла нездоровая бледность, перестали дрожать пальцы. Однако он не мог подолгу стоять, и Лирна поспешно усадила его в кресло. Она призвала Альберу в старые отцовские комнаты за залом совета, когда-то богато украшенные. Теперь они были ободраны подчистую, лишь на голых стенах кое-где висели картины, несомненно, украденные лордом Дарнеллом в домах погибшей знати. Королева приказала тщательно переписать все оставшееся во дворце и распространить список, чтобы истинные владельцы могли забрать свои вещи. Но до сих пор явилась лишь горсть обнищавших купцов и лордов. «Милорд, я помню, что отец называл вас бичом контрабандистов. Несомненно, этот титул дан заслуженно». Лорд Альбера с трудом поклонился. Лирна уже заметила, как неловко он чувствовал себя в ее присутствии. «Должно быть, сказывалось его происхождение из низов. Ваше Величество, в моей юности банды контрабандистов были больше и свирепее. До того, как король Янус приказал мне возглавить своих таможенников, я был простым капитаном стражи. Таможенники оказались жутким отребьем, обтрепанными, пьяными взяточниками. Чтобы превратить их в достойную службу королевства, потребовалось время и немалая толика крови. Но вы сумели сделать из них добрых солдат, переломали хребет контрабандистам, оседлавшим южный берег, и удвоили портовый сбор. С небольшой помощью шестого ордена, осторожно улыбнувшись, добавил Альбера, тем не менее вы целиком и полностью заслужили меч, который дал вам мой отец. К несчастью, я не могу дать вам другой. Как и следовало ожидать, валарцы украли всю отцову коллекцию оружия, но я отыскала в руинах моих комнат свою старую реликвию. Королева достала из деревянной шкатулки на столе древний амулет на искусно сделанной серебряной цепи. Амулет был простым бронзовым диском с синим камнем посередине. Говорят, этот диск носила мать короля Нариса, первого, заявившего о власти над всеми четырьмя фьефами королевства. К сожалению, он был подвержен приступам безумия, и бремя управления королевством приняла на себя его могучая и суровая мать, Беларис, первая, кто получил титулы камергера и регента Объединенного Королевства. К концу Альпиранской войны я носила эти звания, но недолго. Этот диск был символом моей должности. Лорд посмотрел на амулет, будто ребенок, впервые увидевший змею. «Я сделала правильный выбор», — сказала себе королева. «Ваше Величество, меня хотят оставить здесь?» Покраснев, с трудом выговорил лорд. «Вы послужите королевству так, как прикажет вам королева, если дело в моей пригодности для битвы. Дело в том, кому я могу безопасно доверить управление моими землями в мое отсутствие, и ни в чем больше. Лорд камергер Альбера, наденьте знак своей должности». Пытаясь унять дрожь в пальцах, держащих серебряную цепь, лорд камергер стиснул зубы. «Ваше Величество, король Янус говорил вам, почему я так хорошо ловлю контрабандистов?» Лирна простодушно улыбнулась и покачала головой. «Мой отец был контрабандистом, человеком очень добрым и приветливым дома, но свирепым в деле. Оно стало бы и моим, если бы я не сбежал в 13 лет и не поступил в королевскую гвардию. К тому времени я понял, насколько мой отец погряз в обмане и убийствах, и не хотел идти по той же дорожке. А теперь не хочу идти по этой». Лорд убрал руку с амулета. Продолжая улыбаться, королева взяла цепь, подошла к лорду сзади и почувствовала, как он сутулится, горбится, будто под едва переносимой тяжестью, ощутив прикосновение цепи, весившей всего несколько унций. Королева уложила цепь ему на плечи, нагнулась и осторожно поцеловала в щеку. «Именно поэтому», — сказала Лирна. Он вздрогнул и отшатнулся, неуклюже поднялся на ноги. «Я оставляю вам 20 000 королевских гвардейцев», — сказала королева. «Они должны раздавить все остатки преступников в границах Азраэля. Всех злодеев немедля казнить по королевскому слову. Мне кажется, в последнее время мы стали чересчур мягкими. Однако предупреждаю вас, не пересекайте границы Кумбрейля без крайней необходимости либо прямого призыва госпожи Велис. Я оставлю вам список первоочередных дел. Самые главные – реформа законов, предложенная аспектом Дендришем, и восстановление города». Королева склонила голову, рассматривая лорда камергера. Амулет шел ему. Вот только бедняга ссутулился еще сильнее. «Милорд, вам идет эта цепь», — заметила королева. «Благодарю вас, ваше величество», — едва заметно кивнув, равнодушно и устало проговорил лорд камергер. Арина любила танцевать после обеда, с радостной грацией кружила среди разоренных дворцовых садов, иногда хватала Мюриль за руку, под девичьей звонко смеялась, тянуло танцевать с собой. Сегодня Арина воткнула в прическу зимоцветы, и бледные лепестки сияли звездами в темных волосах, а она все кружилась, кружилась. Наконец она утомилась, крутанула напоследок пышными юбками, устала, но довольно захихикала. «Садись со мной», — предложила Лена, — «у меня есть пирожные». Они расположились среди остатков прежнего тайного сада королевы. Лена выставила на скамейку фарфоровый чайный прибор, разложила пирожные. Арина очень любила их, но совершенно забывала о манерах и, как только уселась, тут же запихала одно в рот, испачкав пальцы глазурью и кремом. «Ням», — выговорила Арина. Это слово было одним из немногих, оставшихся в ее памяти. Хотя новая Арина, похоже, не очень нуждалась в словах. В разум Лены ворвалось ощущение удовольствия, текстуры пирожного на языке, мягкости крема. Пришлось сконцентрироваться, чтобы избавиться от наваждения. Этому ее научил аспект Каенис, посоветовавший повторять числовые последовательности, чтобы блокировать шальные мысли Арины. «Брат Иннис сказал мне, что вы в последнее время не очень внимательно слушаете на его уроках», — сказала Лирна. Лицо Арины приобрело скучающее выражение, она проглотила остатки пирожного и картинно закатила глаза. «Учиться важно», — не отставала Лирна. «Разве вам не хочется снова уметь читать?» Арина пожала плечами, и ее мысли переключились на радость, солнечный свет, кружение танца. «Миледи, вы не можете танцевать вечно». Королева взяла Арину за руку. «Мне нужно сказать вам кое-что». Отклик на серьезность тона, настороженность, нарастающий страх. «Мне нужно уехать на время». Хлестнула страхом, Арина посмотрела на стоящую рядом Мюриль. Та сжала кулаки, но постаралась изобразить добрую понимающую улыбку. Мюриль тяжело переносила необузданный дар Арины, в особенности когда та делилась воспоминаниями, которые Мюриль отчаянно пыталась забыть. «Да», — подтвердила Лирна, — «Мюриль уедет тоже, и Бентин с Илтисом». Больше страха, без малого панический ужас, пронзительное ощущение заброшенности, ненужности. Арина вцепилась в руки Лирны, во взгляде, отчаянная мольба. «Нет, тебе нельзя с нами», — добавила суровую нотку Лирна. Злость, обида, упрек. Арина отдернула руки, отвернулась, все эмоции читались на ее лице, как в открытой книге. Лирна погладила ее по темным курчавым волосам и тихо сказала: «Я надеюсь вернуться с человеком, который сможет исцелить тебя. Я из гордыни позволила ему уйти. Когда он посмотрел на меня, на мое гладкое лицо, я поняла, он считает, что не смог вылечить меня. Моя душа за пределами его дара, но тебе этот человек поможет. Твоя душа сияет так ярко». Лицо Арины смягчилось, в нем вдруг исчезло все наивное, детское. Она посмотрела в глаза Лирне, нахмурилась и хлынули воспоминания. Лирна попыталась считать в уме, чтобы подавить неистовый поток образов, но его мощь легко переборола жалкую струйку чисел. Очевидно, Арина гораздо лучше управляла своим даром, чем казалось на первый взгляд. Сначала пришли запахи, пот, соль, экскременты, затем звуки, звяканье цепей, приглушенные всхлипы отчаявшихся, потерянных людей. Видение и боль явились вместе. Кандалы, натирающие запястья и щиколотки, смутные очертания сгорбившихся пленников. Лирна снова оказалась в трюме, рабыней. Разум захлестнула паника, но страх ушел, когда Лирна поняла, это не ее воспоминания. Трап наверх виден под меньшим углом, а рядом прикована молодая женщина в синем платье, лицо в тени, но игра света на безволосой голове подчеркивает страшные ожоги. Несмотря на это, женщина кажется знакомой. Несколько месяцев назад тот же профиль в свете костра среди гор. Радостное возбуждение, злобное удовлетворение и пьянящее предчувствие награды союзника. Образы померкли, смешались, пришел страх. Корпус трещал от ударов огромной акулы, вокруг крики ужаса, отчаяние, слезы. Обожженная женщина стоит рядом с трапом, в ее руке болтается ключ. Колебания и нерешительность быстро исчезают, но опыт многих веков учит распознавать слабость. Приходит мрачное понимание. Эта новоиспеченная королева сейчас бросит своих подданных. Темная сущность, занявшая тело и разум Марины, уже очень долго не удивлялась ничему, но теперь в полной растерянности и изумлении наблюдала, как обожженная женщина вернулась сначала к грубому брату-здоровяку, затем к преступнику и, поразительно, к ней, Арине. Такое случилось впервые за много веков. Она и сама не ожидала от себя такого потока бессвязных, перемешанных со слезами и всхлипами благодарностей. Они были искренними. Образы смешались, выплыло новое воспоминание. Сверху, покрытое шрамами лицо Харвина, их губы соприкасаются, дыхание смешивается. «Я никогда не обижу тебя», — хрипло шепчет он, — «и не позволю никому. Никто не в силах выполнить такое обещание», — шепчет она в ответ, — «и ты тоже». Его пальцы касаются синяков на ее шее, уже потускневших, но все еще темных, припухших, портящих приятную гладкую кожу новой оболочки. «Обещаю, я разнесу в клочья всякое валарское дерьмо просто потому, что оно в принципе могло это сделать». Тогда внутри колыхнулось что-то большее, чем просто обычная похоть. Это раздражало. «Хватит болтать», — сказала она, опрокинула его на спину, уселась верхом. «И постарайся потише на этот раз». Последняя волна воспоминаний нахлынула резко, будто Рина ощутила, как неприятно и тяжело Лирне. В тот день палуба морской сабли постоянно качалась. Море у острова Винсель редко бывает спокойным. Арина посмотрела на обожженную женщину, на кольцо, которое она предлагала, и удивилась, как легко покатились слезы. Обычно приходилось напрягаться, изображая плач, а теперь они лились сами по себе. «Миледи, я полагаю, мы выше подобных банальностей», — проговорила обожженная женщина, и тварь, за давностью лет позабывшая собственное имя, поняла. Она нашла королеву. Когда схлынула последняя волна воспоминаний, Лирна охнула и вдруг обнаружила, что по-прежнему глядит в глаза Арины. Та виновата и смущенно улыбалась. «Ваше Величество!» — с тревогой позвала Мюриль, осторожно коснулась плеча. Лирна встала, притянула обеих к себе, обняла. Арина обхватила ее талию. Мюриль положила голову на плечо. «Да вас у меня были только придворные дамы», — сказала королева. «А теперь у меня есть друзья». Снова мысли Арины, ощущение печальной необходимости, то, что сама Арина не поняла, но захотела донести подругам. Они могут измениться. Они заполонили порт, затопили его морем радостных возгласов. Юные, старые, рабочие и мастера, все те, кому выпало оставаться дома, а не уйти в поход королевы за океан. Когда она взошла по трапу на борт королевы Лирны, многие плакали, жаловались на судьбу, молили взять с собой. Толпу сдерживал кордон гвардейцев, не давал самым ретивым прыгнуть в воду и поплыть к кораблю. Владыка флота лорд Эльнистра приветствовал Лирна щита. Тот ответил безукоризненным церемонным поклоном. «Ваше Величество, на подходе корабли из Южной башни Иварнсклеева», нарочито равнодушным и все больше раздражающим королеву тоном сообщил он. «Они встанут на якорь в 10 милях от берега, конечно, если позволит погода». Лирна не обратила внимания на вежливую колкость. Щит и его капитаны возражали против решения отплыть так рано, говорили, что в открытом море еще бушуют зимние штормы. На Эльнистру не подействовали аккуратно составленные братом Харликом таблицы наблюдений за погодой, показывающие, что в северной части Барелина обыкновенно пятинедельное относительное затишье в месяце Ильнасур и Анасур. «Ваше Величество, это всего лишь черточки на бумаге», пренебрежительно глядя на таблицы, заметил щит. «Уданар не умеет читать, он, может быть, но я-то умею», сказала королева. «Враги не ожидают нас до весны, и я не упущу возможности застать их врасплох. Наш флот будет готов через месяц, и я отплыву, с вами либо без вас». Лирна посмотрела на вышедший за волнолом король Мальций. На нем поднимали паруса. За королем виднелась вереница столь же огромных кораблей. На краю мола перед большим, с виду крайне неустойчиво закрепленным холстом сидел мастер Бенрил, явившийся запечатлеть историческую сцену, хотя серое как грифель небо и затуманенный горизонт представляли унылое зрелище. Щит поклонился снова и принялся отдавать приказы. Корабль готовился к отплытию. Матросы полезли по снастям, отдали швартовы. «Стоп!» — скомандовала Лирна, увидев на баке женщину. Аларниса не посмотрела на подошедшую королеву. Она осторожно постукивала молоточком по трубкам в подбрюшье машины. «Миледи», — сказала Лирна, — «Ваше Величество», — отозвалась Аларнис, стукнула трубку напоследок и удовлетворенно улыбнулась, довольная полученным звуком. «Если работа завершена, я попросила бы вас сойти на берег. К сожалению, этот новый прибор требует еще много работы», — сказала Аларнис, принужденно рассмеялась и присела, чтобы осмотреть станину. «Ваше Величество, я не могу отправить машину в плавание в таком состоянии». Лирна подошла ближе, добродушно и тихо произнесла. «Я очень серьезно пообещала вашему брату сберечь вас. А теперь покиньте корабль сами, или я прикажу лорду Илтису помочь вам». Аларнис развернулась, отшвырнула молоток и закричала. Они убили Алюция. На палубе воцарилась мертвая тишина. Со слезами на глазах Аларнис с трудом выдавливала слова, будто задыхалась. «Вы же обещали справедливость. Я шла по королевству и на каждом шагу видела разрушение и убийство. Я месяцами напролет работала без сна, чтобы дать вам смертоносные машины. Я работала не за награду, не в ожидании милости. Вы обещали справедливость, и я хочу ее. Лирна подумала, что Вайлин не простит ей, даже если Эларнис останется в живых, и отвернулась. «Владыка флота лорд Эльнистра, прикажите отплывать», — сказала королева. Первые дни оказались тяжелыми. Из-за сильного волнения эскадра двигалась в полном беспорядке, дождь почти не прекращался, многие корабли терялись из виду. По приказу щита на каждый корабль назначили опытного навигатора, как правило, мельденейца, способного вести судно при любой погоде. Но Лирне все равно временами казалось, что она плывет на восток в одиночестве. Корабль окружала сплошная серая стена. В трюмах тяжело страдал от морской болезни и тесноты полк Норты. Солдат по очереди выводили на верхнюю палубу подышать свежим воздухом и поупражняться. Большинство спотыкалось, двигалось будто во сне, хотя присутствие Лирны действовало как стимул. На рассвете третьего дня по выходе из Варинсхолда худощавая женщина с кинжалами, королева помнила ее еще с Алитера, выбралась на палубу, низко поклонилась своему сюзерену, энергично замахала клинками, но тут же побледнела, задрожала и рухнула навзничь. Бедняжка с ужасом посмотрела на королеву, когда та подошла помочь. «Ваше Величество, умоляю простить меня», запинаясь, пробормотала несчастная, «хотя моя жалкая слабость не заслуживает прощения». Она замолчала, когда королева приложила ладонь к ее лбу, холодному, липкому от пота. «Гвардеец Фурила, вы нездоровы», объявила Лирна. Услышав свое имя, Фурила заморгала от удивления, затем встала, крохотная, щуплая, бледная, и гордо выпрямилась. «Не больше, чем остальные, ваше величество». Корабль качнулся на волне, Фурила пошатнулась, королева схватила ее за руку, чтобы поддержать, и ощутила, как бедняжка дрожит. «Чем вы занимались до войны?» – спросила Лирна. «Мой отец владел мельницей. Я работала на ней вместе с ним. Значит, вы знакомы с рычагами, передачами и машинами? Мне пришлось познакомиться с ними, ваше величество. После того, как этот никчемный болт, то есть отец моей дочери, оказался безответственным человеком, мы были вынуждены искать убежище под кровом моего отца, а его пальцы сделались слишком узловатыми, он не мог ремонтировать мельницу. Идите со мной», — велела королева. Она повела Фурилу на ют, где Эларнис закрепляла холст над одной из четырех корабельных баллист. Постоянный дождь и соленые брызги угрожали безнадежно испортить механические новинки, и Эларнис отчаянно старалась уберечь драгоценные машины от ржавчины и соли. «Госпожа Эларнис», — обратилась к ней королева, — «я назначаю этого гвардейца вашим помощником. Пожалуйста, обучите ее обращению с машинами». «Спасибо, ваше величество, но мне не нужны помощники», — устало улыбнувшись Фуриле, сказала Эларнис. «Миледи, скоро мы вступим в битву», — заявила Лирна. «Гибель грозит любому из нас. Важно, чтобы в случае вашей смерти знание не погибло вместе с вами». Эларнис вздрогнула от неожиданно сурового тона королевы, протянула руку Фуриле. Несмотря на очевидную тошноту, женщина с неподдельным интересом рассматривала машину. «Миледи, это вы ее построили?» «Мне помогали», — ответила Эларнис, взяла Фурилу за руку и подвела вплотную к устройству. «Лучше, если мы начнем с системы передач». Вечером 10-го дня принесло первый шторм. Воющий северный ветер гнал волну за волной в бок королевы Лирны. Пенные валы били все сильнее и заставили щита свернуть на юг. Когда щит сам взял в руки румпель, Лирна ожидала хотя бы укоризненного взгляда в свою сторону, но он уверенно правил огромным кораблем, иногда посматривал на небо, хмурился, но, как ни странно, казался вполне удовлетворенным. Лирна подошла и закричала, стараясь перекрыть вой ветра. «Кажется, мои вычисления оказались чересчур оптимистичными. Вы имеете в виду это?» Глянув на катящиеся, клубящиеся тучи, спросил он, и на его губах заиграло подобие прежней всегдашней усмешки. «Да это лишь легкий бриз по сравнению с обычной зимней яростью Барелина. Он сдуется к утру». Лирна заметила, что щит не хочет смотреть на нее, и решила поговорить. «Почему вы остались? Я же знаю, вы не хотели участвовать в походе за океан. Несмотря на мое нежелание, я не могу отрицать мудрость ваших слов. Если мы не покончим с врагом, он явится снова. Одна долгая война лучше дюжины коротких. Они досуха выжмут острова, выбьют поколения, которым придется вести эти войны. К тому же, если помните, я пообещал вам». Лирна вспомнила ночь после битвы при зубах, предложение другой жизни, обещание под звездами. Быть может, вас утешит, что мы никогда бы не поплыли вместе по Западному океану, как бы оно ни обернулось у нас с вами». Щит по-прежнему не смотрел на королеву, а когда ответил, в его голосе прозвучала горечь. «Нет, не поплыли бы. Я видел, как в тот день в Алитере вы посмотрели на Альсорну. Я уже посчитал, что он больше ничего не сумеет отнять у меня, а ваше лицо, оно стало лицом постороннего, а я надеялась, что вы увидите лицо друга». Он рассмеялся, едва различимо сквозь вой ветра. «Вы так себе представляете наше будущее? Мы, друзья, полагаете, что после победы я останусь командовать вашим флотом, останусь рядом с вами все долгие годы вашего правления, стану вашим верным бывшим пиратом, вашей собачкой в наморднике?» Он оглянулся и посмотрел на королеву. По его лицу стекал дождь, усмешка погасла. «Лирна, я позволил вам сунуть меня в клетку. Не просите меня остаться в ней навсегда». Мюриль настойчиво задергала королеву за рукав, замахала в сторону двери в рубку, где стоял промокший до нитки и потерявший всякое терпение Илтис. «Ваше Величество, я бы настоятельно посоветовал вам укрыться от стихии», сказал щит и налег на румпель, разворачивая корабль к новой огромной волне. «Бурям не свойственно уважение к чинам и титулам». Как и предсказывал щит, шторм вскоре стих, и за ним последовало несколько спокойных дней, позволивших Аларнис продемонстрировать новую машину. «Брат Харлик оказался настолько любезен, что предоставил мне несколько вдохновляющих исторических примеров», сказала Аларнис и присоединила большие мехи к медной трубе, которая высовывалась из нижней части машины. Та, установленная на баке по правому борту, выглядела еще страннее баллисты. Труба из железа и бронзы 12 футов длиной с округлым расширением на одной стороне и узким соплом на другой. Труба располагалась на такой же станине, как и баллиста, потому даже девушка размеров Аларнис смогла без труда направить оружие. Посреди трубы крепилась большая бочка. Фурила подсоединила к соплу что-то похожее на длинную масляную лампу. При этом Фурила старалась держаться как можно дальше от сопла, работала вытянутыми руками, опасливо поглядывала на бочку. Похоже, леди королевский творец сотворила что-то по-настоящему опасное. Не было ни чертежей, ни рисунков, протирая ветошью круглый рычаг у расширения трубы, говорила Аларнис. Но альпиранский текст 600-летней давности содержал подробное описание механики. Самой большой трудностью оказалось рассчитать правильное содержание топлива. «Это альпиранская машина?» – спросила Лирна. «Именно так, ваше величество. Ее использовали в морской битве на одной из альпиранских гражданских войн. Тогдашний император увидел действие машины и немедленно запретил ее из страха божественного гнева. Император побоялся, что боги сочтут его неоправданно жестоким. Машину называли Копье Ревены». Лирна знала, что Ревена – одна из главных богинь альпиранского пантеона, охранительница темных путей, которые душам следует пройти после смерти. Ревена – милостивая богиня, она зажигает огонь, чтобы ни одна добрая душа не сбилась с пути. Но этот огонь – живой, мудрый, способный проницать мысли и пожирать недостойные души. Фурила закончила работу и поспешно отошла от машины. Прикрепленная к соплу лампа горела ярким желтым огнем. У Лирны заколотилось сердце. Королеве не терпелось поскорее увидеть, как работает машина, но одновременно хотелось спрятаться, закрыть глаза. «Ламповое масло слишком жидкое и слишком быстро сгорает, вставляя трубу в бочку», — рассказывала Аларнис. «Пришлось использовать земляное масло, но и оно потребовало сгущения сосновой живицей». Аларнис отошла от машины, осмотрела ее напоследок и обратилась к Бентину с Илтисом. «Милорды, пожалуйста, меха». Оба лорда подошли к мехам, встали рядом друг с другом, взялись за большой железный стержень, прикрепленный к мехам, и посмотрели на королеву. Та попыталась успокоиться, унять сердце, колотящееся все сильнее, тщетно. Лирна кивнула. Потребовалось качнуть всего несколько раз, а потом вся команда закричала, и очень к месту. Гомон скрыл испуганный вскрик королевы. Из сопла вырвалась струя ярко-желтого пламени, пролетела 30 футов и обрушилась в море, подняв облако пара. За спокойные дни большинство кораблей вернулись на свои места, и теперь вся эскадра вопила при виде бьющего в море пламени. «Целиться просто», — заявила Аларнис и повела трубой так, что море накрыл огненный веер. Затем Аларнис махнула Бентину с Илтисом, и те перестали качать. Копье выбросило последние капли пылающего масла. Аларнис, улыбаясь, повернулась к Лерне в ожидании королевской похвалы, а Лерна боролась с желанием вытереть пот со лба. Нельзя было показывать спрятанные под накидкой кисти, ведь все увидят, как дрожат руки королевы. В памяти всплыл жуткий запах горящих волос, обжигающие прикосновение пламени. Руки дрожали все сильней. Лерна боялась, что затрясется вся, забьется в конвульсиях. Гордая Эларнис стояла и глядела, ожидая королевского слова. «Во что же я превратила тебя?» — с горечью подумала Лерна. Она ощутила ласковое, осторожное прикосновение. Щит. Он встал рядом, ухмыляясь во весь рот, посмотрел на Эларнис. «Миледи, вы совершили удивительное дело», — сказал он. «По мне, так вы создали оружие, выигрывающее войны. Ваше Величество, вы согласны?» От его руки расходилось тепло, унимая дрожь. «Моя госпожа Творец превосходит все ожидания», — произнесла Лерна. «Миледи, у вас есть еще такие, Ваше Величество, я взяла достаточно материалов еще на две. Возможно, на месте нашего назначения я смогу изготовить больше, если отыщется подходящий материал. Больше, да мне и одной много», — с ужасом подумала Лерна, а вслух сказала. «Пожалуйста, приступайте к работе над ними. Владыка флота лорд Эльнистра решит, на какие корабли поставить ваш могучий дар». Лерна пыталась уснуть, но не могла успокоиться, ворочалась на койке и пыталась изгнать из памяти огненную арку, падающую в море. Наконец королева оставила тщетные попытки и отправилась к Эларнис. Илтис безо всякого приказа поднялся и пошел следом. Королевский творец оживленно возилась в углу трюма, отведенном под ее разнообразные творения. Фурила спала рядом в гамаке и мягко покачивалась вместе с кораблем. Ее желудок уже приспособился к морской жизни, глядя в медную трубу, сообщила Эларнис. «Теперь она легче засыпает». «Везучая», — заметила королева. «Надеюсь, ее работа устраивает вас, Ваше Величество, она проворная и смышленая. Думаю, со временем она начнет делать и что-нибудь свое». Лерна уселась на скамью напротив Эларнис и принялась наблюдать за ее работой. Эларнис нагревала трубу над огнем, умело гнула, мяла ее. «Вам бы поспать самой», — сказала королева. Лицо Эларнис дернулось, хотя взгляд ни на мгновение не оторвался от трубы. «Сон в последнее время избегает меня, Ваше Величество. Вы скучаете по брату и Алюцию?» Эларнис с трудом подавила тяжелый вздох, отложила трубу. «Ваше Величество, что вам угодно? Вы представляете, что он мог бы подумать о вас, если бы видел все это? Может, он отнесся бы к войне с такой же самоотверженностью, как и вы?» Алюций был миролюбивым человеком, но это не спасло его. «А еще он был шпионом другой страны. Вы знали?» «Недавно узнала», — ответила Эларнис. «Солдат-раб, приставленный сторожить его, пришел ко мне перед тем, как отплыть вместе с братом Фринтисом. Алюций оставил рабу послание для меня перед тем, как умереть. Да, я знаю о его, Хаем, неудачных связях, но это нисколько не ухудшает моего мнения об Алюции. И что еще говорилось в послании? Ваше Величество, к сожалению, остальное не для посторонних ушей». Лерна подумала, что можно без труда догадаться о содержании послания. Достаточно взглянуть на лицо Эларнис. «А ты его любила?» — хотела спросить Лерна, но сдержалась и вместо того сказала. «Война изменила нас всех. Алюцию не понравились бы перемены в вас. И в вас тоже, Ваше Величество», — тяжело выговорила Эларнис. «У вас был выбор. Я не имела подобной роскоши в тот день, когда уничтожили мое лицо и мое королевство. Но вы еще можете отступить, свернуть. Что вы будете чувствовать, когда ваша машина превратит людей в живые факелы? Нелегко перенести и забыть крики сгорающих заживо. Вы попросили всех нас понести тяжелую ношу. Я не отказываюсь от своей», — сказала Эларнис и снова занялась работой. Королева подумала, что сразу после высадки в Валарии отправит Эларнис назад. Ее вообще не следовало брать с собой. Королевству не нужна еще одна извращенная, искалеченная душа, пусть и душа гениального мастера. Сверху донесся крик, топот множества ног, быстрый перестук боцманского барабана, зовущего всех к оружию. «Что это?» — спросила Эларнис. «Вражеский корабль», — вставая, ответила королева. «Не исключено, что вам скоро представится возможность пустить свою машину в дело». Команда разбежалась по постам с оружием в руках, лучники полезли на мачты с луками, закинутыми за спину. Палуба под ногами дрожала от лязга, полк Норты готовился к бою. Щит стоял у правого борта и глядел в подзорную трубу на юг. Там сквозь предутренний сумрак просматривалось только расплывчатое пятнышко. Но небо уже посветлело, и, несмотря на тучи, показался горизонт. «Сколько их?» — спросила королева. «Только один», — ответил щит и указал на небольшой мельденейский кораблик в полумиле от них, идущий навстречу врагу под всеми парусами. «Я приказал орке разведать, что к чему». Лирна посмотрела на бак, где Эларнис с Фурилой уже возились у баллисты, и с трудом подавила желание отослать женщин в трюм. «Патрульный корабль?» — спросила королева. «Наверное, хотя слишком уж далеко от берега он ушел для такого времени года». Орка растворилась в дымке, прошло полчаса напряженного ожидания, и, наконец, щит удовлетворенно хмыкнул и опустил подзорную трубу. Орка вывесила сигнал о захваченном призе и просит, чтобы мы подошли. «Так подходите», — разрешила Лирна. Щит отдал приказ, матросы полезли на мачты, и вскоре показалась орка со спущенными парусами, колыхавшаяся рядом с мрачным валарским торговцем, притянутым многочисленными канатами и веревочными трапами. На палубе валарца стояли несколько мельденейцев перед короткой шеренгой опустившихся на колени пленников. Те были в сером, за единственным исключением, одетые в красное, посреди океана и без эскорта. Разглядев пленников, с удивлением подумала Лирна и приказала: «Вон того, в красном, к нам на борт». Упомянутый человек имел изрядно потрепанный вид, лицо посерело от усталости и щетины. Лирне его черты показались знакомыми, похожими на кое-кого другого, одетого в красное, кому не посчастливилось попасть в руки мельденейцам. «И просигнальте на корабль аспекта Каяниса», — добавила королева. «Нам понадобится кто-то из его братьев». «Сколько вам лет?» — спросила королева. Одетый в красное устало и безразлично поглядел на нее. Лирна приказала привести его в свою каюту, сама уселась в кресло. Илтис встал за спиной пленного. У двери стоял брат седьмого ордена Верин, тощий юноша с нервной улыбкой, лишь с трудом пробормотавший что-то в ответ на приветствие королевы. Он поклонился так поспешно, что едва не свалился на пол. Оставалось только надеяться, что смущение не помешает его дару. Одетый в красное молча уставился перед собой. Илтис положил большую ладонь ему на плечо, наклонился и шепнул на ухо: «Отвечай королеве, или я сдеру с тебя шкуру перед тем, как пираты выбросят тебя акулам». Узника передернуло от гнева. «Значит, он в достаточной мере понимает язык королевства, хотя и говорит на валарском». «Я старше, чем вы можете представить», — ответил он. «Какие изящные гласные! Образованный человек, из власть имущих». «О, я думаю, что вполне могу», — сказала Лирна на языке королевства. «И, пожалуйста, говорите на моем языке. Исходя из того, что ваша сестра сказала мне, я оцениваю ваш возраст в 300 лет. В его глазах мелькнула радость при упоминании о сестре. «Ведь почтенная гражданка Фарнелла Автокрифа Фентриль, ваша сестра», — осведомилась Лирна. «А вы, советник Аркли Фентриль, чьего сына я имела удовольствие прикончить несколько месяцев назад», — добавила королева про себя. «У вас в плену моя сестра», — с сильным акцентом, но правильно выговорил на языке королевства советник Арклиф. «Сейчас нет. Когда я видела ее в последний раз, она была в добром здравии, хотя и слегка состарилась. Где она?» «Советник, похоже, вы не понимаете смысла нашей встречи. Мы здесь не для того, чтобы я отвечала на ваши вопросы. Мы здесь для совершенно противоположного. И первое в списке интересного нам, почему член правящего совета Валарии позволяет так легко захватить себя посреди моря». Арклив сгорбился еще сильнее, тяжело вздохнул, весь олицетворение несчастья и усталости. «Теперь нет правящего совета, остались только союзник и Эльвира, которую он захотел назвать императрицей». Лирна посмотрела на брата Верина. Его тщательно проинструктировали, но все же его руки заметно тряслись, когда он приложил палец к запястью. «Насколько я помню, Эльвира означает ведьма», — заметила Лирна. «Это ее имя, ставшее нарицательным, и не зря», — произнес Арклиф, и в его голосе зазвучал вызов. Он поднял голову и посмотрел королеве в глаза. «Вы встретили ее в тот день, когда она приказала своему рабу убить вашего брата». Лирна усилием воли подавила гнев и нахлынувшие жуткие воспоминания. Она понимала, насколько опасна злость, когда можно еще узнать столь многое. «Ее убил брат Фринтис», — сказала королева. «Это просто уничтожение старой оболочки. Сейчас у нее новая. И эта тварь в одиночку захватила вашу империю. Она исполняет волю союзника. Он решил, что совет уже не нужен. Советников убили». Арклив кивнул и опустил голову. «Однако же вы уцелели. Я задержался по делам в тот день, когда она нанесла удар. Ее куриты разошлись по всему Валару, убивая всех, кто служил совету, каждого слугу, раба и члена семьи. В один день погибли тысячи. Моя семья владеет множеством кораблей, Но в гавани оказался лишь один, и мы вынуждены были отплыть почти без припасов. 3 дня назад шторм едва не разбил корабль. Брат Верин напрягся. Похоже, он так и не смог совладать с собой. Но, когда Лирна посмотрела на него, он уверенно ткнул в запястье 2 пальцами. «Полагаю, ваша новая императрица прекрасно осведомлена о наших действиях», — спросила королева у Валарца. «Ваше вторжение ожидается летом. Она собирает силы у столицы и стягивает туда остатки флота. Союзник хочет выйти навстречу вам с 1000 кораблей и всеми солдатами, которых мы сможем собрать. Ему надоело ждать, и он намерен покончить с докучливой проблемой раз и навсегда». Лирна скосила глаза. Брат Верин снова касался кисти 2 пальцами. «Простите меня за досадное упущение», — королева указала на юношу. «Я не представила вам брата Верина из 7-го ордена, молодого человека с весьма полезными способностями. Брат, пожалуйста, скажите нам, в чем солгал советник Арклиф?» Верин прокашлялся, покраснел и заговорил чуточку дрожащим голосом. «Я думаю, что он был на совете тогда, когда убивали советников. Он наврал нам про гавани кораблей, про план бороться с нашим нападением». «Спасибо, брат», — сказала королева и посмотрела на Арклива. Тот чуть не трясся от страха, но глядел дерзко, с вызовом, стиснув зубы. «Лорд Илтис, снимите с этого человека мантию», — приказала Лирна. Арклив попробовал отбиваться, ударил скованными в запястьях руками, но получил оплеуху и был придавлен к полу коленом. Лорд-защитник мгновенно разодрал мантию, и открылся причудливый узор из шрамов, покрывающих спину советника от шеи до талии. Лирна посмотрела на бледного брата Верина, и от ее взгляда тот побледнел еще больше и даже чуточку попятился. «Пожалуйста, пригласите госпожу Даваку», — велела королева. «Она знает, что принести». Глава 10. Фринтис. Варикум, приземистая крепость из 5 соединенных башен, располагался на низком холме. Людям Фринтиса пришлось 3 дня прятаться в южных холмах. Наконец появился караван, 20 повозок с припасами и свежими рабами для тренировок, охраняемый варитаями и свободными наемниками. К счастью, вести об излюбленной тактике Красного Брата не просочились за океан. Наемники полностью предсказуемо отреагировали на группку перепуганных рабынь, бредущих по дороге. Командир тут же отправил своих людей разузнать, в чем дело, и не позаботился об охране флангов. Наемники поскакали галопом, мгновенно окружили девушек. Фринтис выждал, пока Лимера с плачем расскажет про жуткую судьбу убитого злодеями господина и упадет на колени от нестерпимого ужаса. Командир всадников имел глупость спешиться, взять Лимеру за подбородок и повернуть голову, оценивая красоту. Мгновение, и вылетел спрятанный нож, полоснул, и командир отшатнулся, брызгая кровью из перерезанной глотки. Остальные всадники попадали под тучи стрел с обочины. Выживших добили девушки. Навалились, остервенело тыкали, кромсали кинжалами. Фринтис повел группу освобожденных рабов Иллиан на фланг, кусая и чернозубая кинулись вперед, стащили пару варитеев с сидел. Судьбу каравана решил мастер Ренсиаль с дюжиной всадников, ударивший сзади. Последним пал надсмотрщик за рабами, как обычно, огромный и массивный. Он стоял на первой повозке, злобно щелкал кнутом и без тени страха хлестал подъезжающих всадников. Иллиан нырнула под кнут, вскочила на повозку, подрезала надсмотрщику сухожилия, спихнула вниз и выхватила кнут из руки. В Мартише надсмотрщиков всегда старались брать живыми. Освобожденные рабы очень благодарили за это. Рабов оказалось 30 в фургонах-клетках в центре каравана, в большинстве мужчин, но и полдюжины женщин, отобранных за молодость и силу. «Представление популярней, когда нет однообразия», — объяснил Ликран. «По традиции, в честь древних героев женщин травят дикими зверями. Валарцы забросили своих богов, но оставили много мифов о них, в особенности тех, где реки крови». Фринтис обрадовался, что большинство рабов были из королевства и лишь несколько – темнокожие альпиранцы из южной части империи. Из того, что освобожденные учинили с надсмотрщиком, стало ясно – они охотно возьмутся за оружие. «Хорошая работа», – сказал Фринтис Лимире, присевший на корточки у трупа вольного мечника, чтобы избавить его от полезных и блестящих предметов. Девушка робко улыбнулась, затем поморщилась, неподалеку истошно завопил надсмотрщик. «Путь к свободе нелегок», — сказал ей Фринтис и пошел искать 34-го. «Вы довольны, что пошли с нами?» 8-й посмотрел на 2 собратьев варитеев и кивнул. После освобождения все 3 долго мучились, не могли заснуть бескорно, но тело привыкало, и жизнь потихоньку возвращалась к солдатам-рабам. Они смотрели на мир вокруг, на небо так, будто впервые увидели их. Бывшие Варита и Мало разговаривали. Фринтис не был уверен, что они полностью осознают свое положение, но их взгляды не были пустыми и бессмысленными, в них виделись понимание и решимость. «Мы освободим столько варитаев, сколько сможем, но мы не сумеем освободить всех», — сказал Фринтис. «Вы понимаете это?» Восьмой снова кивнул и медленно, хрипло заговорил, осторожно и раздельно произнося слова. «Мы были мертвыми, теперь мы живые, мы сделаем других живыми». «Да, многих других», — подтвердил Фринтис, взял меч павшего варитая и протянул восьмому. 34-й поговорил с надсмотрщиком и выяснил, что в Варикуме не меньше 60 варитеев и около дюжины надсмотрщиков. К счастью, почти все силы направлялись на внутреннюю безопасность, и лишь горстка солдат следила за стенами. «Горисаи знамениты бунтарством, их очень трудно содержать», — заметил 34-й. «Им не дают наркотиков, не связывают, как куритаев. И скольких примерно мы сможем освободить?» — спросил Фринтис. Надсмотрщик сказал, «их около сотни, но...» «Брат, не все согласятся присоединиться к нам, и не всеми будет легко командовать. Жизнь в Варикуме жестокая и короткая. Многие гибнут на тренировках, и еще больше умирают на первых же представлениях. К тому же Горисай часто сходит с ума». Фринтис посмотрел на сидящего неподалеку мастера Ренсиаля. После битвы его глаза обычно казались совершенно пустыми. «Что же, у безумных Горисаев будет хорошая компания». Ликрана переодели в черный наряд надсмотрщика, дали кнут. Фринтис с мастером Ренсиалем облачились в доспехи вольных мечников и ехали по бокам передней повозки, а та медленно приближалась к главным воротам Варикума. Там не ждали врагов. Ворота были уже распахнуты. Навстречу вышел раздраженный здоровяк. «Гребаный лентяй, вы опоздали!» — рявкнул он на Ликрана, а затем нахмурился и зловеще спросил: «А где Мастерик?» «Если верить старухам из моей деревни, он пошел на тысячелетние муки за бесконечное море. Можешь сам поискать его там», — сказал Ликран и выдернул из-под одежды топор. Здоровяк так ничего и не понял, топор врезался ему в череп. Фринтис пришпорил коня и поскакал в ворота, зарубил еще одного надсмотрщика, отчаянно пытавшегося закрыть их. Из незаметной в тени двери выскочила пара варитеев и покатилась под копыта коня. Мастер Ренсиаль сшиб солдат на скаку. Фринтис спешился и кинулся в атаку вместе с Ликраном и тремя освобожденными варитаями, за ними и все остальные. «Надо бить, пока враги не опомнились». Согласно разработанному заранее плану, отряд разделился, когда достиг цитадели. Ликран повел половину направо, Фринтис вторую, налево. Защитники дрались отчаянно, сопротивление не было организованным, группки по 3-4 варитея выскакивали навстречу, пытаясь преградить дорогу, но тут же падали под ударами. Освобожденным варитаем и плетельщику поручили захватить как можно больше солдат-рабов. Плетельщик накидывал лассо на солдата, трое свободных сваливали пленного на землю и связывали. Попытка была не слишком успешной, захватили всего 7. Варикум пал, его мраморные коридоры были залиты кровью. Фринтис приказал Иллиане и ее группе искать выживших, а потом отослал Дергача с его переодетой командой на стены. Пусть снаружи все выглядит как обычно. Затем пошел в центральное здание. Посреди него на круглой песчаной арене плотно выстроились мужчины и женщины. Три ряда, плечом к плечу, ровные шеренги, угрюмые решительные лица, хотя вместо оружия, всего лишь деревянные палки. Вокруг на песке валялись тела надсмотрщиков, расстрелянных с галерей. Похоже, атака застала Варикум посреди вечерней тренировки. «Они думают, что мы, бандиты, пришедшие за рабами», — сказал Ликран, — «и переубедить их будет нелегко». Фринтис сунул меч в ножны и пошел к Горисаим, отмечая, как они насторожились и напряглись, сколько у них шрамов. Без шрамов, ни одного. Наверное, или кнут, или раны на валарских представлениях. Что там бывает, можно только воображать. Фринтис остановился в 10 шагах, всматривался в лица, стараясь отыскать проблески узнавания, но видел только подозрение. «Кто-нибудь есть из Объединенного Королевства?» — спросил он на языке королевства. Рабы в недоумении переглянулись, но один отреагировал, светлокожий парень чуть старше остальных, покрытый шрамами. Как и все, он был выбрит налысо. Распахнутая рубаха открывала совершенное, мускулистое, без капли жира тело. Таким оно становится только после многолетних тренировок. «Последний из землеходов умер 2 дня назад», — проговорил светлокожий с мельденейским акцентом, — Косо посмотрел на Фрэнсиса и презрительно скривился. «Они здесь держатся недолго». Потом заговорила низенькая, но мускулистая женщина, держащая деревянное копье на уровне глаз Фрэнсиса. «Скажи ему, что если он хочет продать нас, то ему придется пролить немного крови за эту привилегию», произнесла она по-валарски. «Я говорю на вашем языке». Фрэнсис выставил руку ладонью вперед. «Мы пришли освободить вас». «Зачем?» Не сводя настороженного взгляда с Фрэнсиса, спросила женщина. «А уж это решать вам», ответил он. Две дюжины освобожденных гарисеев решили уйти. Мельдинеец, одним из первых. «Брат, не хочу тебя обидеть, но хрен с ним, с твоим восстанием», взваливая на плечи мех со скудными пожитками и провиантом, добродушно сказал мельдинеец. «Я выдержал два представления, и мне хватит крови на всю жизнь с лихвой. Я, на берег, найду что-нибудь плавучее и айда на острова. Конечно, моя жена уже нашла себе другого мужика, но все-таки дом есть дом. Ваш народ, союзник нашего», сказал Фрэнсис. «Владыки кораблей заключили договор с нами». «В самом деле, ну и хрен с ними», ухмыльнувшись, ответил мельдинеец и размеренно побежал на запад. «Трус», пробормотал Ликран. «Мудрейший человек из всех, кого я встретил за последние годы», подумал Фрэнсис. Свирепую низенькую женщину, грозившую Фрэнсису, оставшиеся гарисеи выбрали выступать от их имени. Звали ее Ивильда, выглядела она похожа на Ликрана, говорила с таким же акцентом и не скрывала презрения к бывшему Куритаю. «Она из племени Рахта. Им нельзя доверять», мрачно сообщил тот. «На нашем языке люди Охта называются змеями», сказала Ивильда и положила руку на рукоять короткого меча, взятого из груды трофеев. «Охты пьют мочу козлов и трахают своих сестричек». Ликран ощерился. «Если хотите поубивать друг друга, идите наружу», устало проговорил Фрэнсис. Ему не хотелось их разнимать. Он посмотрел на карту, которую 34-й разложил в роскошных апартаментах главного надсмотрщика Варикума. К большому сожалению гарисеев, того не сумели захватить живым. Злость выместили на трупе. Голова теперь украшала копье, воткнутое посреди тренировочной площадки. «Несомненно, валарский гарнизон уже прослышал о наших делах», сказал 34-й и постучал пальцем по значку в 15 милях к северо-западу от Варикума. «Им нетрудно будет выследить нас. А наши полные силы?» спросил Фрэнсис. 217, ответил 34-й. «Мало», резюмировал Ликран. «Трусливый сестротрах», буркнула Ивильда и презрительно рассмеялась. «Каждый гарисей стоит 10 варитаев. Он прав», подытожил Фрэнсис. «Нужно больше бойцов. Если они явятся сюда, им придется штурмовать стены. Это подровняет счет», заметил Дергач. «Как не соблазнительно, оставаться здесь нельзя», сказал Фрэнсис. «К тому же, если мы сожжем это место, то ясно просигналим о наших намерениях. А может даже, это воспримут как сигнал бежать и присоединяться к нам». Он указал на холмистое взгорье в 30 милях к северо-востоку. Путь к нему проходил мимо многочисленных плантаций. «Мы дождемся их там, и, возможно, нас к тому времени станет больше. Готовьтесь выступать через час». За 4 дня разорили 4 плантации, и армия Фрэнсиса росла как на дрожжах. Чем дальше от побережья, тем богаче были владения, тем больше рабов и свидетельств того, что надсмотрщики погрязли в самой извращенной жестокости. Большинство новых рекрутов составляли пленники из королевства. Рожденные в рабстве неохотно расставались с привычной жизнью, а некоторые даже встали на защиту хозяев. На 4-й плантации рабы окружили хозяйку, высокую седую женщину, одетую в черное с головы до пят. Та гордо и надменно смотрела на разорителей. Безоружные рабы вокруг нее схватились за руки и не хотели отдавать госпожу, несмотря на все уговоры и угрозы Фрэнсиса. «Наша госпожа добрая и не заслуживает кары», увещевала дородная пожилая рабыня в одежде, отнюдь не похожей на лохмотья большинства рабов, встреченных до сих пор. Ее товарищи тоже были неплохо одеты и не имели шрамов. К удивлению Фрэнсиса, на большой плантации не было ни единого надсмотрщика, и охраняли ее всего 4 заморенных варите. Троих из них захватили без труда. Госпожа не хотела глядеть в сторону Фрэнсиса, не удостаивала врага и крупицы внимания. «Ваша госпожа разбогатела на вашем труде», — сказал он. «Если она так уж добра, отчего она не освободила вас, идите с нами и узнаете свободу». «Бесполезно». Рабы не шевельнулись, словно оглохли. «Брат, убей их», — сплюнув под ноги, проговорил бывший кузнец, освобожденный на первой плантации. «Мерзкие лизоблюды, они предадут нас». Освобожденные одобрительно загудели, Причем не только люди из королевства, они делались свирепее с каждым набегом, каждый замученный до смерти помещик или надсмотрщик еще сильнее разжигал жажду крови. «Свобода, личный выбор каждого», — сказал Фринтис своим воинам. «Собирайте припасы и готовьтесь выступать». Кузнец забурчал от злости, указал мечом на горделивую валарку. «А как насчет старой суки? Стрелу в нее, и эти псы наконец задумаются». Иллиан шагнула к нему и ударила кулаком в лицо. «Это экспедиция под командой шестого ордена», — сказала Иллиан, «а орден не воюет со старыми женщинами». Брызгая слюной и кровью, кузнец развернулся к Иллиан, а та положила руку на рукоять меча. «Еще раз станете перечить брату Фринтису, я успокою вас сталью. А теперь идите собираться», — равнодушно проговорила Иллиан. Вечером Фринтис наблюдал, как плетельщик освобождает плененных варитеев. Отряд остановился на ночлег в 10 милях от виллы. Варитеи, а их было уже 30, встали чуть поодаль от основных сил. Освобожденные варитеи оставались молчаливыми, неизменно смотрели с удивлением на все вокруг и редко отходили далеко от плетельщика, словно новорожденные оленята от мамы. Трое пленных сидели в центре круга варитеев, связанные, оголенные по пояс, безучастные. Плетельщик присел рядом с фляжкой в руках, он окунал туда тонкую тростинку и касался шрамов ее кончиком. От каждого прикосновения немедленно начинались конвульсии и пронзительные душераздирающие крики. Фринтиса всякий раз бросало в холодный пот. «К такому не привыкнешь, сколько ни слушай». Когда крики стихли и освобожденные скорчились у ног плетельщика, варитеи подошли ближе. Плетельщик возлагал руку на голову каждого из новых освобожденных. Те моргали, начинали с удивлением озираться по сторонам, будто проснулись в новом мире, растерянные и обескураженные. «Да это же ритуал», — вдруг понял Фринтис. Варитеи подходили к плетельщику, протягивали к нему сомкнутые руки, сводили запястья вместе, затем разделяли. На языке жестов это движение означает «порванная цепь». Интересно, где варитеи научились ему? Плетельщику, похоже, почитание не доставляло радости. Он хмурился, криво улыбался. «Он, священник?» — спросили за спиной. Фринтис обернулся и увидел Лимеру, с любопытством разглядывающую варитеев. «Нет, он есть целитель», — на ломаном альпиранском ответил Фринтис. «Имеет большую магию силу». «Вы уродуете мой язык», — сказала Лимера на валарском и рассмеялась. «Вы учили его в моей стране?» Фринтис снова посмотрел на варитеев и поморщился. Воспоминания о том, как он учился альпиранскому, не очень радовали. «Я много странствовал», — наконец ответил он. «Меня забрали в 8 лет, но я очень хорошо помню дом, деревню на южном берегу, где океан был богатым рыбой и голубым, как сапфир. Когда-нибудь вы вернетесь туда». Она подошла ближе, потупилась. «Меня там не примут. Я осквернена. Никакой мужчина не захочет меня в жены, и женщины не подойдут ко мне. У вашего народа суровые обычаи. Это больше не мой народ». «Вот они, мой народ». Она кивнула в сторону варитеев, помогающих встать освобожденным братьям, утешающих, успокаивающих. «И другие тоже. Вы – король новой нации. У меня уже есть королева, и вряд ли она одобрит появление новой короны в своих владениях. Сестра говорит, что вы – величайший герой вашей земли. Разве вы не заслуживаете своих земель?» – спросила Лимера. «Сестра Иллиан преувеличивает. К тому же служителям веры запрещено владеть землей. Сестра пыталась научить меня вашей вере. Странно с таким почтением относиться к мертвым.